Снип, снап, снурре. Снип, снап, снурре, пурре, базилюрре. Разные люди бывают на свете. Кузнецы, повара, доктора, школьники, аптекари, учителя, кучера, актеры, сторожа. А я вот сказочник. И все мы работаем. И все мы люди нужные, необходимые, очень хорошие люди. Сегодня вы узнаете сказку о снежной королеве. Это сказка и веселая. И грустная. В ней участвует мальчик и девочка, это мои ученики. Но не будем забегать вперед. Дайте мне рассказать все по порядку. Итак, я начинаю. Снип, снап, снурре, пурре, базилюрре. Да, самое главное я и забыл. Мне прискучило все рассказывать да рассказывать. Сегодня я буду сам участвовать во всех приключениях. Как же это так? А очень просто. Моя сказка. Я в ней хозяин. И самое интересное то, что придумал я пока что только начало. Да кое-что из серединки, так что чем кончатся наши приключения, я и сам не знаю. Как же это так? А очень просто. Что будет, то будет. А когда мы дойдем до конца, то узнаем больше, чем знаем сейчас. Снип, снап, снурре, пурре, базилюрре. Идите за мною. Идите за мною смело. К концу моей сказки я доставлю вас обратно целыми и невредимыми. Как раз в то самое место, откуда мы с вами отправились. Войдем в этот старый город, который окутан вечерней зимней мглой. Снег покрывает крыши, карнизы, заборы и деревья пушистым одеялом. Тускло светят огоньки в окнах. Тихо и беззвучно опускаются на землю бесчисленные снежинки. Поднимемся на чердак этого старого дома по скрипучим ступенькам. Видите эту бедную и чистенькую комнатку? Большое окно, покрыто морозными узорами. А возле печки сидят дети. Мальчик, его зовут Кей. И девочка, ее зовут Герда. Это мои ученики. А в углу за печкой стоит розовый куст. Розовый куст в цвету? Зимой? Вы удивлены? Но с этого как раз и начинается моя сказка. Снип, снап, снурре, пурре, базилюрре. Герда, слышишь, ступеньки скрипят. Погоди, погоди. Да. И как весело они скрипят. А когда соседка шла жаловаться, что я разбил снежком окно, они скрипели совсем не так. Да уж. Тогда они ворчали, как собаки. А теперь, когда идет наша бабушка, ступеньки поскрипывают, как скрипочки. Ну, ну, бабушка, живей! Ну, ну, бабушка, скорей! Бабушка! уж уже чайник зашумел. Ой, Кей, а зачем она стучит? Она же знает, что мы не запираемся. Она нарочно. Она хочет нас напугать. А мы давай ее напугаем. Давай и отвечай. Молчи. Давай спрячемся. Давай. Как испугается бабушка. Но глядите, это вовсе не бабушка. Это какой-то незнакомый человек в черном сюртуке, цилиндре и с тростью в руках. На груди у него блестит медаль. Что это за бессмыслица? Невоспитанные дети, я вас спрашиваю, что это за бессмыслица? Почему же вы не отвечаете, невоспитанные дети? Потому что мы воспитанные. Мы очень воспитанные. Здравствуйте, садитесь, пожалуйста. А воспитанные дети, а? Не бегают на четвереньках? Б. Не вопят бубу? В. Не кричат гав-гав? И, наконец, Г. Не бросаются на незнакомых людей? Да, но мы думали, что вы бабушка. Вздор! Какая я бабушка? Где розы? Вот они. А зачем они вам? Ага. А действительно ли это живые розы? А. Издают запах, свойственный данному растению. Б. Обладают соответствующей раскраской. И, наконец, В. Растут из подобающей почвы. Живые розы! А? Кто вы? Что вы хотите от нас? Зачем вы к нам пришли? А? Воспитанные дети не задают вопросов старшим. Они ждут, пока старшие сами зададут им вопрос. Будьте так добры. Задайте нам вопрос. Не хотим ли мы узнать, кто вы такой? А, вздор. Кей, я даю тебе честное слово, что это злой волшебник. Герда, ну вот честное слово нет. Давай убежим. Стыдно. Дети, дети, чья это меховая шуба висит на вешалке? Бабушка. Бабушка. Бабушка, бабушка, иди сюда скорее. Случились, не выбегайте, не выбегайте. Я с мороза сейчас иду, только сниму пальто вот так. Теперь шапочку, ну, бабушка. Здравствуйте, хозяйка. Здравствуйте, господин. Коммерческий советник. Ну-с, вам повезло, хозяйка. Вы бедны, разумеется. И да, и нет. Деньгами не богата. А остальное вздор. Перейдем к делу. Я узнал, что у вас расцвел среди зимы розовый куст. Я его покупаю. Но он не продается. Он не продается. Не продается. Вздор. Уверяю вас, этот куст все равно, что подарок. А подарки не продаются. Подарки не продаются. Не продаются. Поверьте мне, наш друг, студент-сказочник, учитель моих ребятишек, уж так ухаживал за этим кустом. Он перекапывал его, посыпал землю какими-то порошками. Он даже пел ему песни. Вздор. Спросите соседей. И вот, после всех его забот, благодарный куст расцвел среди зимы. И этот куст продавать. Ах, какая вы хитрая старуха, хозяйка. Молодец, набиваете цену. Так, так, сколько? Куст не продается. Вздор, вздор, вздор. Начнем сначала. Быть может, вы не знаете, кто я такой? Я богатый человек, хозяйка. Я очень богатый человек. Сам король знает, как я богат. Он наградил меня медалью за это. Вы видели большие фургоны с надписью «Лед»? Видели, хозяйка? Лед, ледники, холодильники, подвалы, набитые льдом. Все это мое, хозяйка. Я все могу купить. Лед сделал меня богачом. Вот вам 10 талеров. Берите, живо. Не возьму. 20, 30, 50. Нет. 100. И 100 мало. Хорошо, 200. Это на целый год хватит и вам, и этим вот гадким детям. Это очень хорошие дети. Вздор, вы подумайте только, 200 талеров за самый обыкновенный розовый куст. Господин советник, эти розы не продаются ни за какие деньги. В таком случае вы сумасшедшая старуха. А вы... Вот кто вы. Вы невоспитанный старик. Вот кто вы, эти дети, не надо. Да я заморожу вас. Да, мы не дадимся. Увидим. Бабушку все уважают. А вы рычите на нее, как... Эй, какой нехороший человек. Ладно. А. Я отомщу. Б. Я скоро отомщу. И В. Я страшно отомщу. Я дойду до самой королевы. Здравствуйте, бабушка. Здравствуйте, дети. А, господин сказочник, сочинитель сказок, над которыми все издеваются, это все ваши штуки. Увидите, вам это не пройдет даром. Снип-снап-снурре, пурре, базелюрре. Стар! Стар! Стар! Стар! Бабушка, дети, ну что с вами? Вас огорчил коммерческий советник? Да. Не обращайте на него внимания, но что он нам может сделать? Ну, посмотрите. Посмотрите, как весело розы кивают нам головками. Они говорят, все идет хорошо. Вы с нами, мы с вами, все мы вместе. Да, он хотел унести наши розы. О. Да, но мы не дали. Ах, какие вы молодцы. Что с вами, дети? Ничего. Ну, говорите правду. Ну, хорошо, я скажу. Знаете что, мне все-таки немножко страшно. Нет. Да. Этот советник сказал, что он дойдет до самой королевы. Это о какой королеве он говорил? Я думаю, что о Снежной королеве. Он с ней в большой дружбе. Ведь она ему поставляет лед. Ой! Ой! Бабушка, кто это стучит в окно? Эх ты, трусиха. А я не боюсь, Только скажите, кто это стучит в окно? Да это просто снег, девочка. Метель разыгралась. Так пусть Снежная королева только... попробует сюда войти. Я как ее посажу на печку, она и растает. Верно. Верно, мальчик. Снежная королева не посмеет сюда войти. С тем, у кого горячее сердце, ей ничего не поделать. А где она живет? Летом далеко-далеко на севере. А зимой она летает высоко в небе, на черном облаке. Ой. Да. Только поздно ночью, когда все спят, она проносится по улицам города и взглядывает на окна. Тогда стекла покрываются ледяными узорами и цветами. Бабушка! Значит, она все-таки смотрела на наши окна. Вы видите, они все в узорах. Ну и пусть посмотрела и улетела. А вы видели Снежную королеву? Видел. Ой, когда? Когда тебе еще на свете не было, вот когда. Расскажите, а? Расскажите. Ну, хорошо. Было это давно, очень давно. Моя мама, так же, как и ваша бабушка, уходила каждый день работать к чужим людям. И вот однажды вечером она задержалась больше, чем всегда. Мне стало как-то не по себе одному в темной комнате. Я оделся и вышел из дому, чтобы подождать маму на улице. На улице было тихо-тихо, как бывает только зимой. Я присел на ступеньки и стал ждать. И вдруг... Ой! Уже свистит ветер. Как полетит снег. Казалось, что он падает не только с неба, а летит от стен, с земли, из-под ворот, отовсюду. Я побежал обратно к дверям, но тут одна маленькая снежинка стала расти. Расти, расти, расти, расти, и превратилась в прекрасную женщину. Это была она? А как она была одета? Она была вся в белом с головы до ног. Огромный бриллиант сверкал у нее на груди. Ой. Она сказала: «Хочешь, я возьму тебя к себе, мальчик мой? Ну, поцелуй меня, не бойся». Ой. Я спросила: «Кто вы?» Она ответила: «Я Снежная Королева». Ой, мама! Мама! Бабушка, почему распахнулось окно? И свет погас. Спокойно, спокойно, спокойно, дети. Спокойно, спокойно. Сейчас я зажгу свет. Тихо, тихо. Ну, вот и готово. Ой. Ой. Кто это дама? Кто вы? Как вы пришли? Простите, я стучала, но меня никто не слышал. А бабушка сказала, это снег? Нет, это я стучала. Как раз тогда, когда у вас потух свет. Я испугала вас. Ну вот, ни капельки. О, я очень рада. Ты смелый мальчик.